По складу характера принадлежал он к числу постоянно стремящихся к победе, а по судьбе был победителем. Счастливое сочетание, и не очень частое. Гого истинно понимал, любил и чувствовал театр. Это главное. Театр не был для него подножием для других побед и успехов. Театр был целью, началом и концом его желаний. Когда я написал для первой моей книги главу о Товстоногове, позвонил я Георгию Александровичу и сказал: «Хотел бы прочесть вслух то, что получилось». Он согласился. Чтение состоялось один на один в его кабинете, и после этого был разговор. В моем тексте я цитировал его реплики в наших беседах при начале работы над «Горем от ума». Тогда еще было все плотно впечатано в память. Был конец 77-го года, и со времен грибоедовского спектакля прошло 15 лет. Но главное, тогда Гого был жив, жив и царственно великолепен. Ведь дело не в скрупулезной точности цитирования давних разговоров. Есть воздух времени, есть будоражащий воображение контрапункт двух атмосфер — времени самого события и времени явления этого события на бумаге. А тут была еще и третья атмосфера — наше сидение в кабинете. Когда я, жутко волнуясь, читал Товстоногову повесть о нем самом, мы сидели по обе стороны большого письменного стола, Георгий Александрович непрестанно курил. Кажется, он тоже волновался. Хмыкал, похохатывал, когда картинка становилась узнаваемой. Потом я закончил чтение, тоже закурил и заметил, что у меня дрожат пальцы. В этот день спало напряжение, которое появилось в наших отношениях уже несколько предыдущих лет. И оставалось в этот день полтора года до моего ухода из БДТ. И вот теперь, когда минуло еще 25 лет, и давно нету Гоги, и мы сами уже другие люди, живущие в другой стране и в другом времени, я не вполне доверяю своим воспоминаниям. Картинки, которые возникают перед внутренним взором, кажутся мне то слишком схематичными, то излишне раскрашенными. Но, признаюсь, они волнуют меня, и я хотел бы передать читателю мое волнение. Георгий Александрович мне доверял. Не случайно же, когда отмечали его юбилей в Тбилиси на сцене театра Руставели, он предложил мне быть режиссером и ведущим всей программы, а это был очень ответственный для него вечер в городе его детства, на родине. Ну, я не буду множить примеры. Хочу объяснить только. Когда он предложил мне поставить спектакль на сцене БДТ, я не удивился, я только очень испугался. В конце 60-х... я принес написанную мной пьесу. Это была инсценировка романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» — «Фиеста». Я был влюблен в этот текст, я даже не знал толком, какую роль я хочу играть, я просто мечтал произносить эти слова. Гого молчал долго. Только через месяц вызвал он меня к себе. — А как бы вы распределили роли? — спросил он меня сходу. Я стал называть варианты, но дипломатично, с бьющимся от волнения сердцем, сказал, что вам, Георгий Александрович, конечно, виднее. Я полагал, что вы сами решите, если дойдет до... — Я это ставить не буду. Мне нравится, но это не мой материал, — сказал он. — И потом, это не пьеса. Это уже режиссерская разработка, все предопределено. Поставьте сами, а я вам помогу. Подумайте о распределении, покажите мне. Одно условие — вы сами не должны играть в спектакле. У вас хватит режиссерских забот. Терпеть не могу совмещение функций. Каждый должен заниматься своим делом. Я был ошеломлен, испуган, захвачен врасплох. И в то же время обрадован, и много еще чего было со мной в те дни.